Восьмая глава. Отец Иоанн о священстве. Отец Иоанн Кронштадтский был не только необыкновенным священником, но и с исключительной ясностью сознавал необыкновенное значение священства. В его время слова о высоком его значении были, конечно, новы. Русское общество, как это видно из одной из предыдущих глав, к этому было мало подготовлено. Идеи служения государству, а позже то нации, то народу, явно преобладали над идеей служения церкви. Если же к концу XIX века все более пробуждалось внимание к значению священника, то это относилось более к пасторству. От пастыря же ожидали преимущественно выполнение некоторых социальных функций, повышение общего морального уровня и бытовых условий жизни, а нередко укрепление все тех же национальных, государственных или народных устоев. Но отец Иоанн, сознавая всю значительность пасторской деятельности, учил прежде всего о значении священника как такового, то есть как совершителя таинств, как орудия освящения, преображения и, в конце концов, обожения человеков. Что же касается пасторства, то он знал, что вся сила его в молитвенном предстоянии священника у престола Божия и более всего через совершение таинства Церкви, Евхаристии. Под евхаристическим движением следует разуметь движение сторонников частого причащения и сознательно углубленного отношения к участию в литургии. В этом своем учении о священстве, так же, как в своих словах о нераздельном единстве священника и церковного собрания, отец Иоанн только возвращался к учению древних отцов церкви, в особенности к святому Иоанну Златоусту, которого он всегда чтил и читал. Слова отца Иоанна Кронштадтского о священстве всегда торжественны. Подобно словам его о литургии, это скорее гимны, чем простые размышления. «Небо на земле» — так называл литургию сам отец Иоанн Кронштадтский. Под этим заглавием имеется прекрасная книга архиепископа Вениамина Фетченкова «Учение отца Иоанна Кронштадтского о божественной литургии, составленное по его творениям». К тому же редко говорит он о священстве, не упоминая литургии, а говоря о литургии, обычно обращается мыслью к ее совершителю. Но прежде всего в своих словах о священстве он восходит мыслью к источнику всякого освящения и главному совершителю всех таинств, к самому Христу. Как это видно из второй главы настоящего труда, уже в первой своей проповеди, отец Иоанн напоминал своей пастве, что Христос есть единственный первосвященник, первый и последний, и что Он Сам в нас и через нас священно действует. Этот мотив не раз возвращается у него. Слова, сказанные в первой своей проповеди, он почти в точности повторяет в юбилейный день 35-летия своего пасторского служения. «Мое и всех священство есть Христово священство. Истинный высший священник – один Христос, и в лице нашем священствует Он Сам, вечный священник по чину Мельхиседекову». Но потому-то в сознании отца Иоанна Кронштадтского и велико значение священства. «Священник велик во время совершения служб дневных и особенно при совершении таинства. Он облечен величайшим от Бога полномочием. Он всесилен и может умолить Бога о своем мире», — пишет он, а в нижеследующем отрывке раскрывает более подробно, в чем заключается это величайшее от Бога данное священнику полномочие. «Сколь досточтим сан священства, сколько велика, спасительна и чудна благодать священства. Через священство Господь совершает в людях великие и спасительные дела, очищает и освящает людей и животных все стихии, избавляет людей от злодейства бесов, возрождает, обновляет, укрепляет, претворяет хлеб и вино в пречистое тело и кровь самого Бога-человека, совершает брак и делает его честным и ложе нескверным, разрешает грехи, исцеляет болезни, обращает землю в небо, соединяет небо с землей, человека с Богом, делает один собор из ангелов и человеков. И чего лишаются те люди, у коих нет священства? Они лишаются спасения. Не напрасно сам совершитель нашего спасения, Господь, называется первосвященником. Он учредитель и совершитель священства, сущего на земле, купно, совместно, со святителем и совершителем Духом Святым. В другом месте отец Иоанн называет священника ангелом. Что это за высокое лицо, священник? Постоянно у него речь с Господом, и постоянно отвечает на его речь Господь. Что ни треба, что ни молитва, то речь с Господом. Что ни треба, что ни молитва, то ответ на нее Господа. Священник, ангел, не человек. Есть у него еще более дерзновенное слово о священнике. Он, по словам отца Иоанна, посредник между Богом и людьми, близкий друг его. Это как бы Бог для людей, со властью вязать и решить грехи человеков, священно действовать для них животворящие и страшные тайны, обожиться и других обожить через них. Если священника, имеющего такое высочайшее полномочие от Бога, отец Иоанн Кронштадтский почитает всесильным и скорее ангелом, чем человеком, и даже Богом для людей, то он не забывает, что первое полномочие от Бога в деле освящения имеет, конечно, епископ. «Епископ в своей епархии, — пишет он, — есть после Бога и Богородицы источник освящения для всех христиан его паствы, и поэтому его должно всем иметь в великой любви и уважать как высшего совершителя святых тайн. Кроме того, он всегда помнит, что великие полномочия, данные священнику, возлагают на него и великую ответственность. О ней-то он, говоря о священстве, и пишет более всего. Ответственность священника отец Иоанн связывает в особенности с бесконечной святостью и совершенством литургии и таинства Евхаристии. Он никогда не забывает, что бескровная жертва – есть таинственное повторение жертвенного заклания Господа и высшее выражение любви Бога к людям. Поэтому-то совершающий ее по божественному полномочию священник должен и сам стяжать в себе божественную любовь. «Священнику прежде всего и более всего, — пишет отец Иоанн, — нужно стяжать благодатью Божию, любовь евангельскую. Она нужна ему каждую минуту, каждое мгновение. Но особенно нужна ему любовь при совершении божественной литургии, которая вся есть таинство бесконечной божественной любви к роду человеческому. В этом таинстве, таинстве Евхаристии или причащения тела и крови Христовых, божественная любовь явилась во всей своей безмерности, ибо Господь Иисус Христос всего себя истощил для нашего спасения, сам себя дав в пищу и питье. Во время литургии священник весь должен быть объят любовью к Богу и ближним, искупленным и соискупленным кровью Христовую. Но божественная любовь – это ведь высший дар Святого Духа, в обретении которого заключается цель жизни христианской. Достичь ее можно только путем всецелой отдачи себя Богу. Поэтому от священника требуется самоотречение и очищение от всех страстей. Указанием на это заканчивается и приведенный здесь отрывок. В нем, то есть в священнике, не должно быть никогда ни тени гнева и огорчения на кого-либо или пристрастия к чему-либо земному, к пище ли, одежде ли, украшению ли, отличию ли служебному, к лицу ли какому. Он всегда должен быть горний, Божий, святой. Да будет так. Подобных слов о необходимости для священника быть бесстрастным, чтобы обрести божественную любовь, у отца Иоанна Кронштадтского очень много. Вот еще некоторые слова его о должной чистоте и бесстрастности священника. «Какое чистое сердце, чуждое всякого житейского пристрастия, должен иметь священник, чтобы быть ему вместилищем и носителем божественной любви, любви святой, пламенной ко всему человечеству, и чтобы приносить Богу бескровную жертву о всем мире». И дальше. «Священник должен быть ангелом бесстрастным, весь горе взятым, весь огнем, пламенем любви к Богу и людям». И, наконец, какие должны быть чистые духовные уста у священника, столь часто произносящие всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Еще более духовно чисто должно быть сердце, чтобы вмещать и ощущать в себе сладость этого пречестного, великолепного и достопоклоняемого имени. О, как должен священник удаляться от плотских наслаждений, да не соделается плотью, в которой не пребывает Дух Божий. Но на той же странице своего дневника он говорит, что «до плотских ли наслаждений священнику, когда ему надобно неотменно наслаждаться единым Господом? До плотских ли наслаждений, когда у него так много духовных чад, предъявляющих ему свои многоразличные духовные и телесные немощи? До наслаждений ли плотских священнику, когда ему надо часто совершать службы в храме и предстоять престолу Господню? Впрочем, зная слабость всякого человека, в том числе и священника, он иногда предупреждает об опасностях, исходящих от плоти, более решительно и сурово. «Ты иерей Божий, служитель Всевышнего Творца. Служи литургию со страхом, особенно если служишь ежедневно. Смотри, чем ты делаешь свою утробу, не орудием ли чревоугодие и лакомство. Держись крепко поста, заповеданного Спасителем, внимай себе и другим, и спасай себя и народ». Также в сознании человеческой немощи он неоднократно напоминает о необходимости для священника быть бескорыстным. «Во время дела Божия, не думая о серебре, — пишет он, — не оскорбляй Духа Божия и не продавай даров Божиих, да не будет и серебро твое с тобою в погибель». И ни одних нечистых, корыстных и недобрых переживаний должен остерегаться священник. Постоянно перечисляя именно эти опасности, отец Иоанн указывает не раз и на другие слабости, как то на страшливость, боязнь, трусость. «Ты представитель веры и церкви, о иерей! Ты представитель самого Христа Господа», — пишет он. «Ты должен быть образцом кротости, чистоты, мужества, твердости, терпения, возвышенного духа. Ты делаешь дело Божие, и ни перед кем не должен падать духом, никому не должен льстить, раболепствовать и считать дело свое выше всех дел человеческих». В ниже следующих словах он еще более усиливает ту же мысль. «Священник, как ангел Господа Вседержителя, должен быть выше всех страстей и возмущений духа, всех пристрастий мирских или суетных страхов, наводимых от бесов. Он должен быть весь в Боге, Его одного любить и бояться. Боязнь человеческая означает, что он не прилепился к Богу всецело». Впрочем, мало для священника, как и для всякого христианина, избегать слабостей. требуются и положительные качества. Например, в противоположность всякой боязливости, священник всемерно должен, по словам отца Иоанна, стараться поддерживать в себе смелость, мужество, дерзновение, вопреки бесплотному врагу, непрестанно всевающему в него свою мечтательную боязнь, свой нелепый страх. Иначе он не может быть обличителем пороков людских, ни истинным служителем таинств. Дерзновение — великий дар Божий и великое сокровище души. В земной брани или на войне смелость и храбрость много значат, ибо она творит просто чудеса, а в духовной брани, войне, и тем паче, тем более —